Аннотация. Пара влюбленных нежится в бирюзовых волнах на острове Реюньон. Безделье, пальмы, солнце, восхитительный коктейль. Но этот прекрасный сон внезапно обрывается. Лиана исчезает из отеля, ее муж, Марсиаль, становится идеальным обвиняемым. Растерявшийся, не знающий, как доказать свою невиновность, он сбегает с их 6-летней дочкой. Для полиции это равносильно признанию, и среди роскошной природы острова начинается погоня.